Сумерки снаружи были светлее, нежели те, что можно было видеть изнутри газика. В ареале у освещения свои законы. Полностью стемнеет через 2 часа. Произойдет это быстро, и тот, кто не успел до того момента отыскать себе место для ночлега, может порадовать свой взор увлекательным зрелищем. Как едва ли не на глазах, серебристые нити паутины тускнеют и исчезают из вида. Этакое пожелание счастливого пути от добродушного ареала незадачливому путнику. Но пока вокруг было еще достаточно светло. Достаточно для того, чтобы увидеть, что старенький газик стоит на небольшой поляне посреди тронутого мутациями леса, окруженный наполовину посиневшими деревьями и переплетениями обсыпанных желтушной пылью кустов. Проехать сюда невозможно. Единственный вариант оказаться здесь автомобилю – это быть сброшенным с воздуха. «И тем не менее мы здесь», – тихо, но злорадно произнес медведь. Он все-таки вытерпел, назло всемогущему врагу, и доехал. «Хвост тебе в руки, засранец инопланетный!» «Медведь, рацию включи, тебя не слышно!» Стоящий у другого борта машины туман слегка повысил голос. «У меня чисто. Филин отметок не дает. Но паутины со студнем, до чертиков!» «У меня тоже!» Здоровяк щелкнул верньером, активируя рацию. «А Филин тут не поможет. Непро без невидимок не живут. Начинаем искать. Меня они узнают, а байболите наслышаны, так что пойдем втроем. Болт, составишь компанию? Мне бы не хотелось пулемет из рук выпускать, а с тобой спокойнее. Остальным оставаться в машине. Раз, на тебе наблюдение за окрестностями». Спустя минуту поисковая группа углубилась в лесные заросли, и медведь, осторожно ступая за болтом, вглядывался в верхушки мутирующих деревьев. Древесные стволы еще не начали размякать, но близость желтой зоны уже сказывалась на цвете их коры. Где-то там, в наполовину еще зеленых, наполовину уже синих кронах, подернутых желтыми потеками, должны быть натянуты канаты. Это ориентир, о котором говорил Тимур, отец обезьянки Аси. Собственно, для Аси эти канаты и развешивались, чтобы годовалый ребенок не заблудился, когда лазает по деревьям. Ведут канаты в какую-то ловушку, для обезьянки не опасную, зато для посторонних гостей очень даже, но попасть в нее свои, по его словам, не успеют. Потому что за подступами к ловушкам всегда наблюдает кто-то из надежного укрытия. Оставалось надеяться, что это действительно так. И что Болт действительно привез их в нужное место. Впрочем, Болт болта не подводит. Это общеизвестно. Минут 40 группа планомерно прочесывала лес, медленно углубляясь все дальше. Для зеленой зоны окружающая местность имела повышенную частоту залегания аномалий, в основном паутина и студень. В совокупности с обилием мутировавшего зверья, труднопроходимым подлеском и почти полным отсутствием нефтяных пятен, это сделало местные районы неинтересными для основной части населения ареала, промышляющего добычей икса. Конечно, ни для кого не секрет, что в этих краях при наличии старателя определенные доли везения и огромные телеги терпения можно отыскать алмаз или пару-другую самородков. Но добираться сюда слишком трудно, долго и хлопотно, а значит затратно. Такая игра может стоить свеч только для одиночек или совсем небольших, небогатых старательских групп, которые особо не раскошеливаются на обеспечение собственной экспедиции. Среди новичков таких хватает, но именно они и являются лакомым куском для многочисленных знатоков понятий, виртуозно владеющих феней. А это ни для кого не секрет, тем более. Вот и получается, что те, кто согласился бы попытать счастье в этой глухомани, не рискуют далеко отходить от густонаселенных мест, а тем, кто может себе позволить относительно безопасный поход сюда, это не нужно. Потому что у них есть более прибыльные варианты заработать на жизнь. К тому же дорог здесь почти нет, а все, что есть, известно наперечет. Считается, что ими пользуются контрабандисты и переводчики. Те, кто может обеспечить нелегальный проход через нейтралку за немаленькую плату. Собственно, кто ж просто так оставит таких хитрых без внимания, да еще и с деньгами? Поэтому по заброшенным дорогам частенько путешествуют и дикие банды, и не дикие банды, и хорошо вооруженные отряды наемников, и даже перекупы с усиленной охраной. Последние борются с контрабандистами, как с классовыми врагами, люто ненавидя их за саму попытку конкуренции, хотя оборот контрабанды в сравнении с масштабной деятельностью перекупов – это просто слезы. Поговаривают, что РАО негласно выплачивает перекупам неплохие деньги за каждый перекрытый канал нелегальных поставок в ареал, независимо от его размера. Но кто ж о таком расскажет? Неспокойная репутация никому не нужна, ведь перекупы, по понятиям, всегда соблюдают нейтралитет. Потому и платят за лицензию всем, и все эту лицензию признают. Болт, постой-ка! Медведь вгляделся в троицу высоких елей, стоящих плотно друг к другу. «Кажется, там что-то есть. Айболит!» Он указал подбородком направление. «Посмотришь?» Военврач без резких движений вскинул вал и вгляделся через оптику в указанную точку. Секунду он смотрел в указанную сторону, после чего и перенес наблюдение дальше. «Альпинистский трос!» – Айболит опустил бинокль. «Неплохой!» Уходит вглубь леса и теряется в кронах деревьев, не разглядеть. Темно уже, но днем его заметить несложно. «На той расчет», – подтвердил здоровяк. «Похоже, пришли. Отключаемся от невидимок». Приближаться к чужому поселению, не разрывая контакта с невидимкой, можно только в одном случае, если ты собрался напасть. Или шпионить, что в реале одно и то же. Так как после удачного шпионажа всегда следуют крупные неприятности в виде все того же нападения или засады. Тем более, что постулат «не пойман, не вор» никто не отменял. Чтобы наблюдатель непров заметил гостей заблаговременно, можно было вообще не применять невидимки от самой поляны, но лишний раз дразнить местную фауну не хотелось. Звери вокруг забеспокоились. Болт аккуратно обошел замершего в охотничьей позе дикобраза, органично пристроившегося к кусту схожих с собой размеров. «Слева в зарослях пара волков». «Вдвоем нападать не станут», – откликнулся медведь. «Остальные далеко? Они теперь ходят только стаями. Из миролюбивых братьев наших меньших в ареале остался только Фантик». «Оберег молчит, значит, далеко», – ответил Болт. «Но лучше здесь не останавливаться». Из лесной чащи донеслось тихое звяканье металла, кто-то трижды ударил тупой стороной ножа по оружейному стволу. Медведь достал клинок и воспроизвел ответный сигнал – 4 удара о ствольную коробку пулемета. С минуту ничего не происходило, потом Болт негромко произнес. «На 2 часа 20 метров. Стрелок в маск-халате за кустом с винторезом». «Не стреляй», – предупредил медведь. «Это мать обезьянки. Она всегда мужа страхует». «Еще один обходит нас слева», – продолжил Болт. «Пытается разглядеть, сколько нас всего». «А это отец обезьянки», – тихо объяснил майор. «Они пугливые не от хорошей жизни. Пусть убедятся, что мы – это мы. Айболит, подними забрало на всякий случай. Темно уже». Крадущийся в обход человек исчез в кустах и через несколько минут появился с тыла. «Здорово, Тимур!» – пробасил медведь, оборачиваясь к нему прежде, чем тот покинул кусты. «Здравствуйте, медведь!» – тихо ответил тот. Не составляло труда заметить, что рядом с 2-метровым зомби-людоедом-маньяком-убийцей, пусть даже дружелюбно настроенным, он чувствовал себя неуютно. «Извините, что я так долго, мы не ожидали вас увидеть тут». «Зачем тогда адрес оставлял?» – удивился медведь. «Ты же сам сказал, если что-то понадобится, приходите. Вот мы и пришли. Час, конечно, немного неурочный, но тут уж не обессудь, времени в обрез. Или у тебя приемный день закончился?» «Мы ценим то, что вы для нас сделали, и всегда готовы помочь в ответ», – заверил его Тимур. «Но вы пришли со стороны желтой зоны». Он старался быть дипломатичным. «Это очень необычно». «Откуда мы, по-твоему, должны были прийти, если мы в ней живем?» – удивился здоровяк. «Но там же невозможно пройти!» Голос неприсоединившегося звучал несколько растерянно. «Отсюда, в сторону желтой, он указал рукой туда, откуда пришли гости. 2 километра густого подлеска, утопающего в студне и паутине, а потом вообще непроходимый бурелом с сумасшедшим радиоактивным фоном до самой желтой. Радиоактивный очаг тянется вдоль границы почти на 3 километра. Из-за границы желтой упирается в мясорубку шириной 200 метров. К ней ближе 10 метров подходить нельзя. Зов захватывает секунд на 5-6. Там даже звери не живут. Мы все это хозяйство удачно обошли. Медведь достал из-под сумка невидимку и вложил ее в набедренный карман для метов. Дело у нас возникло важное. Помощь бы не помешала. Мы от своих обещаний не отказываемся. Тимур говорил тихо, сказывалась привычка вести скрытый образ жизни. И поможем, если это в наших силах. Только он замялся. Мы бы не хотели принимать участие в боевых действиях. У нас дети совсем маленькие, без нас они не выживут. Им ведь никто не станет помогать. Даже наоборот. Вы же понимаете. Но мы можем искать меты или что-то другое. Я нашел путь к 2 лабам в желтой, там, правда, везде жильцы. Нам нужно пересечь нейтралку, прервал его медведь. Скрытно провести через нее 3 человека, так, чтобы никто не задавал вопросов, не рассматривал лица и не побежал к первому же патрулю через минуту после того, как расстался с нами за нейтралкой. Я так понимаю, сейчас такое можно получить только у контрабандистов. Говорят, не присоединившиеся у них основные клиенты. Можешь связать меня с нужными людьми? Дело срочное, и сделать его нам надо вчера. С контрабандистами мы дел не ведем. Тимур заозирался, всматриваясь в окружающие заросли. Нас слишком мало. Контрабандистам закон не писан. Когда они видят перед собой маленькую группу покупателей, за которых никто не заступится, то норовят или обмануть ценой, или просто отобрать деньги и не отдать товар. Наши соседи поддерживают контакт с одной такой бандой, но соседей больше. Их поселение в 2 часах пути отсюда. Сегодня идти к ним уже поздно. У нас заведено ходить друг к другу только днем, когда гостей можно издалека разглядеть, убедиться, что не враги и что они по принуждению идут. Неприсоединившийся заозирался вновь и заговорил еще тише. Нам лучше уйти с открытого места. В округе много волков, и у них хороший слух. «Не слишком беспокойное место для жилища», – медведь проследил взгляд Тимура. Филин показывал уже 4 волчьих отпечатка. «Или у вас стишь? У каждого имеется?» «У каждого», – подтвердил Непр. «С филином, тишью и невидимкой от 4-ногих зверей прятаться не тяжело, а внутри дома мы громко не говорим. Зато 2-ногие звери сюда не заходят, и мы можем спокойно гулять и играть с детьми». Тимур настороженно замер, прислушиваясь к лесным звукам, и добавил. «Пойдемте в дом, там поговорим». «Нам важно осмотреть ребенка», — напомнил Айболит. «Нужно вернуться за оборудованием». «Зачем осматривать ребенка?» Голос Тимура дрогнул, и он отступил назад. «С ней все хорошо». «Это Айболит», — успокоил его медведь. «Наш врач. Он создает медицинские препараты, и ему важно осмотреть вашу дочку. В отличие от меня, он добрый, так что можешь перестать бояться». «Это простой медосмотр», – поспешил заверить перепуганного папашу Айболит. «Это совершенно не больно и пойдет ребенку только на пользу, и поможет мне улучшить препараты». «Вы Айболит?» – Тимур заметно расслабился, успокаиваясь, и протянулся на инструктору руку. «Спасибо, доктор. Я теперь вижу лучше, чем до травмы, и Ася стала вести себя спокойнее». «Мы покажем вам дочку». «Назя будет рада». Он перевел взгляд на медведя. «Если вы оставили где-то свое оборудование, то лучше его быстрее забрать. Звери могут повредить вещи, если от них пахнет людьми. Иногда это их сильно бесит». «Не думаю, что живность захочет приблизиться к нашим вещам». Медведь вспомнил раздирающую ледяную боль, пронзающую тело. «Ты подожди нас здесь. Тебе так спокойнее будет». К Газику группа медведя вернулась быстро. Болт вывел их по кратчайшему расстоянию, и медведь лишний раз удивился тому, как точно сталкер почувствовал, где остановить свою загадочную машину. Честно говоря, когда медведь выходил из нее посреди глухой тайги, Уверенности в том, что они найдут убежище непров, у него не было никакой. Хорошо, когда твоя бабка ведьма, и вдвойне хорошо, если она не забыла выдать тебе стальной болт на веревочке. Как? – коротко поинтересовался Туман, не переставая внимательно следить за окрестностями. Нашли. Медведь подошел к багажнику газика и остановился.